Как, через демонстрацию экрана будем? Ну, можно. Соответственно, определение рядов, они на Lexator.ru теперь есть. Они прямо под таблицей. Определение. Ну, определение горизонтальных рядов. А, все, а, понял. У тебя эхо. Так, так, может быть, пока свежую голову подумаем по поводу вертикальных рядов. Ну да, и пока не свежие тоже. Значит, тут, ну вот, надо решить, значит, с тем, как мы, значит, однородные по тематике собрания различаем по структуре. Вот. То есть, это один момент, вот это то, что была идея, что на собраниях бывает ведущие и ведомые. И разными соотношениями между ними вот можно отличать по структуре одно собрание от другого в рамках как бы одного рода деятельности, одного типа, да. А второй момент — это как здесь себя проявляют вот эти пирамиды и матрицы. То есть в желтом секторе, оказавшиеся под уровнями и выборками. Но в желтом секторе мы это четче сформулировали, когда просто начали давать уже определение клеткам каждого ряда. Вот. Поэтому не факт, что мы сможем ухватить эту мысль без разбора уже одного, хотя бы одного ряда. Подряд, уже по клеткам. Вот. А по поводу ведущих и ведомых, то надо решить, наверное, сразу для всех вертикальных столбцов. Что это такой ориентир? Как можно еще представить структуру собрания? Вот безотносительно его тематики. Вот, и может быть вот эти термины ведущие и ведомые, может, можно более удачные подобрать для обобщения. Вот, то есть между участниками собрания бывают бывает как какая-то значимая для выполнения функции этого собрания асимметрия в их активности. То есть бывает, что один там говорит больше, а другие больше его слушают, да? Или бывает, что один предписывает другим, как вести себя на собрании. Бывает, что один может там останавливать собрание, допустим, и выдворять кого-то с этого собрания. Вот, то есть вот по этим признакам бывают выделены роли. Или какая-то малая группа, да, которая то есть, там, скажем, представление на сцене тоже вот подпадает под тип лекции, когда есть зрители в зале, а есть на сцене выступающая группа, да. Они там что-то вытворяют, а зрители просто вообще сидят и только изредка хлопают. И вот. Высказывалась критика по поводу выражения «ведущий и ведомый». Вот. Ну да, просто здесь небольшая путаница возникает, ну что ведущий активен, просто ведущий активен как-то синонимы может показаться на первый взгляд. Я соглашусь, что такая опасность действительно существует. Вот. Количество активных, ну, пропорции, может быть, соотношение активные и пассивные. Просто левый столбец соотношение будет резким, а правый столбец соотношение никакого не будет. Единица будет. Все активные Ну, то есть активные поделить на всех. Ну, тогда надо определиться, что мы подразумеваем под активными. Активные это что значит? Они говорят, они принимают решения, То в той же демократии, например, да, говорить и принимать решения, это разные вещи. То есть демократия, в принципе, все могут сказать, но принимает решения не были там избранные. Ну нет, имеется, он же, конечно, избранный, но его избирают именно потому, что он обещает принимать решения, предписанные, с которым согласились избиратели. И в этом смысле он как бы не может заниматься самоуправством. И вообще в нормальной демократии избиратели могут его отозвать. Потому что под демократию, например, совет акционеров подходит. Вот они выбрали, наняли управляющего, да, могут его отозвать. Если он будет вдруг делать не то, что они ему предписали. Вот. То есть, а меритократия — это когда менеджер говорит, что он знает лучше, и поэтому акционеры будут делать... Ну, это уже будут не акционеры, наверное, да, а спонсоры какие-нибудь. Mm-hmm. Вот, будут делать то, что он скажет, и то, что он решит, потому что он компетентнее. Вот. Речь идет о двух парах, значит, каких-то понятий. Одна пара – это два каких-то различия участников собрания. И в крайнем левом столбце полностью доминирует одно это различие, в крайнем правом полностью другое, а в вот этих средних они перемежаются в разные пропорции. Вот. И вторая пара – это... Ну вот, собственно, соотношение между ними в плане этой пропорции. Нет ли вот в термине диктатура тоже какой-то размытости в таком отношении, что... демократия – это диктатура избранных, ну, на какой-то срок, да. А меритократия – это диктатура компетентных, дочерей диктатура всех. То есть диктатура – это как некий просто такой реализующийся принцип, при котором кто-то говорит, и это исполняется. Ну, вообще, давай, знаете, не обращать внимания, мы уберем. Мы ищем новое название, вот мне кажется, название ряда в стиле вертикального, да, в стиле, вот там, типа, только ведущий активен. То есть я думаю, что достаточно. То есть убираем вот эти, да, политические терминологии. Да, мы их, точнее, мы их не совсем убираем, мы их переносим в другое место. Ну, в какое выяснится позже. Но оно будет тоже связано с этим синим многогранниковым сектором, с этими же колонками, но в другом ключе. Нам сейчас нужно как-то либо переименовать ведущих и ведомых, да. Либо как-то нам правильно сформулировать, кто это. Да, и лучше, наверное, дать определение, то есть тоже, как и в том случае, поясняющее. Ну, в данном случае определение, наверное, не столбца, а вот определение, кто ведущий, что кто ведомый, uh-huh. И что значит там, что вот такое-то соотношение активности или как-то еще. Вот, чтобы из этих определений можно было понять, соответственно, смысл каждого столбца. Вот. Потому что, ну, озвученная проблема состоит в том, что ведущий уже подразумевает активность, а ведомый уже подразумевает пассивность, поэтому, говоря, да, там, ведомый активнее ведущего, это явно говорится, ну, должно говориться о разных свойствах, да, но получается некое противоречие, как будто это об одном свойстве говорится в противоположных значениях. Может, поиграть термином «большинство меньшинство»? Да, кстати, и один все принимает решение меньшинство, например, или там принимает решение большинство. Ну да. То есть принимает решение один, принимает решение меньшинство, принимает решение большинство, принимает решение все. Или там большинство решает, меньшинство делает, меньшинство решает, большинство делает, в общем. Ну да. Ну, это тоже принимает решение, да, по сути, да, решает. Ну, по крайней мере, для средних выглядит аппетитно. Типа. Алексей, тебе как? Заменить на меньшинство и большинство. Ну, в принципе, наверное, можно. Соответственно, в крайнем случае это меньшинство решает, что меньшинство делает. Да. А большинство тогда куда делает? Ну, не решает и не делает, сидит тут рядом. Не, здесь вообще все делают, все решают. А, не надо вообще делить, правильно? Да, все. Да, один. Нет, это в конце все. Все решают. А в начале... Один. Ну, тут точнее. Ну, вот дело в том, что получается не обязательно. Это может быть дуэт, например. Может быть небольшая группа, то есть или не может. То есть тогда не совсем. Ну, просто если меньшинство решает и делает, то куда у нас пропадают, например, зрители? Или у нас здесь они вообще не учитываются? То есть когда мы пишем только ведущий активен, мы имеем в виду, что есть еще ведомые, которые пассивны. Да. А вот в этой формулировке у нас исчезает вообще наличие каких-то других людей, большинства. Мы можем сказать, не решает и не делает. И делает. Нет. Ты не делаешь. Не решает и не делает. Ну, это а здесь тяжело понимается, не решает им делать. Участник. Зачем оно тогда? Ну да, он делает, участник не решает, но делает. Оно воспринимает. Ну, это... Ну, диктатура. Ну, ой, да. Отказывается. Большинство решает. Это второе, да? Ну, это может у нас... быть, в первом столбце не меньшинство, а ну, поскольку у нас тут было только ведущий активен, может быть, один решает или... Ну, мне больше нравится один из всех, потому что так или иначе, если больше одного, это уже меньшинство, ну как бы... А потом в определении написать, что под одним может пониматься как человек, так и организация, например. Ну смотрите, там же какой-то тонкий момент, смотрите, с этим... Если там два человека, да, устроили диктатуру, то ну, между ними-то может быть демократия. Между ними двумя. Да, со стороны внешнего мира, как бы, общества, в которое они вписаны, это будет диктатура. Но между них-то демократия, есть, как, например, делает заказ какой-то завод. А на заводе решение о заказе было принято демократическим способом. Но разве нам важно, какие отношения царят внутри, если мы говорим о заказе одного по отношению к другому? Это ты аргументируешь именно на то, что оставить один и все, да? Ну да. Вообще, я тоже за этот вариант, потому что не решает и не делает, это как-то тяжело воспринимается. Да можно опустить, но понятно, что они... Но они могут не делать, А может быть не делают, а выполняют? Не факт, что они правы. Может быть не делают, а выполняют? Или исполняют? Ну, например, матч с судьей, да, тут как бы они делают, главное, чтобы они не делали того, что не по правилам, то есть они не выполняют указания судьи, они выполняют что-то другое, а судьи, ну, но выполняют правила, то есть можно, конечно, сказать, что это соответствует, но выполняют, ну... Ну, вообще, на самом деле, конечно, подразумевается, что выполняют. Просто слово «делает», мне кажется, такое более абстрактное, чем «выполняет». Ну, именно поэтому оно как-то... Не знаю, мне кажется, не отражает того, что происходит. Ну, сейчас проверим. Хотя... Участники чатов и форумов что-то выполняют? Ну вот, да. Ну, выполняют общение. Делает такое нейтральное слово, подходящее под все, что угодно. Так, а тут еще... На самом деле есть еще один параметр, который вот в этих пирамидах и матрицах заключен. То есть тут надо еще какое-то свойство добавить. Ну вот типа, да, местное и общее, то есть какое-то локальное, это локально вообще все происходит, или это происходит очень широко. То есть из-за чего нужно создавать вот какие-то подуровни. Вот. То есть их 6 столбцов вообще. И еще есть какое-то свойство, которое вот здесь. Может быть, мы дадим этому определение после... Да, да, да. После... Да. Клеток. Ну, в таком случае, не знаю, мне кажется, что мы нашли версию лучше отображающую смысл. Вот. И у нас на это ушло 19 минут. Рекорд. Четыре ряда по 19 минут. Вертикальные, да. Но мы на горизонтальные ряды потратили за собрание. Ну, там надо сказать, что была не структура какая-то абстрактная, а содержательный момент. Плюс мы обсудили много клеток и каждый из рядов. Вот, ну а значит тогда вот давайте уже все эти определения получается давать. Знаете, я предлагаю вот эти определения рядов как-то сейчас примерить к горизонтальным рядам, то есть посмотреть их соответствие. Потому что вот у меня, например, матч с судьей вызывает подозрение по соответствию. Может, мы будем менять и сами названия, потому что когда мы сделали определение в желтом секторе, мы там практически все поменяли. Вот. С самое главное понять, что имеется в виду вот этой. Да, мы сейчас должны, вот у нас, благо, есть определение ряда игра. Мы должны смотреть, вот какие есть подтипы собраний. Ну, будем называть так, допустим, если мы типом собраний назвали ряд, то, значит, клетку будем, допустим, называть подтипом собраний. Вот. Смотреть, значит, вот с учетом, вот, то есть кто в разных, на разных собраниях, относящихся к игре, то есть к просто вот соблюдению правил без дальнейших уточнений. Вот, кто и выступает вот в роли по разным признакам, да, вот этих вот большинств, меньшинств, решающих, делающих, и на какую серию подтипов вот это все можно разделить дальше. Вот. В этом вопрос. То есть, в общем-то, лучше, наверное, заново это попробовать сделать, потому что нам сейчас надо не просто назвать ассоциативно, как вот сделано до этого, в этих названиях, да, потому что кроме вот этих подписей и этих словесных пояснений ничего же нету, да, нам нужно дать определение. То есть указать признаки, да, вот по которым можно это явление выделить среди других. Вот. То есть все эти подтипы должны соответствовать определению ряда, каждый из них должен соответствовать, но еще и соответствовать определению вертикального ряда. И вот на пересечении, соответственно, и позволять определить четко, какие собрания из существующих вокруг в реальности, да, относятся к этому подтипу. Вот. То есть вот вопрос, кто бывают на разных подтипах собраний, участники которых соблюдают правила, кто бывает большинством и меньшинством, и что там могут делать, что решать, и как это соотносится с большинством и меньшинством. Вот. Ну, если брать просто игру, то там есть ведущий и игроки. Ну, ведущий — это, по сути, судья. Ну, не обязательно судья. Или организатор. Да. Ну, судья относится к... Ну, судья — это один из вариантов. Организации. Один из вариантов. Ну, тот, кто соблюдает правила. Тот, кто ведет... Ну, потому что судья же, судья не только следит за нарушением правил, он еще объявляет о начале игры, он засчитывает какие-то там... Ну, все должны мячи. Соблюдать правила, не только судья. Нет, он... В смысле... Это в этом ряду все участники должны соблюдать правила. Мы сейчас про первый говорим. Да. Игра, тип собраний, участники которого нет, соблюдают правила. Нет, соблюдают... Все участники. Ну да. То есть не только судья соблюдает правила, но и... Ну, значит, имеется в виду, что только один участник решает и делает. Пум-пум-пум. Вообще, конечно, это странно звучит, если представить себе человека, который объявляет правила, например, а все остальные его слушают. Ведь слушать — это тоже делать. Этак мы далеко уйдем. Ну, можно считать, что только один участник решает и делает, это когда вот правила сочиняются, например. Но у нас помимо сочинения правил есть еще и объявление правил. Хотя... И это тоже как бы под тип собрания. Нет, у нас пока нету. Мы ставим под сомнение. Но вообще да, есть. Ну, то есть вот мы когда придумывали игру, у нас был период, когда мы непосредственно собирались для того, чтобы придумывать правила, а потом собрались для того, чтобы играть, и сначала объявили всем правила. И это были два разных типа собрания. Под, ну, под типа собрания. Тут может быть такой путь, что когда мы придумывали игру, может быть, такого рода собрания не относятся, собственно, к игре. Потому что это была там, ну, игродельная мастерская. То есть это было как минимум какое-нибудь общение. Вот, то есть, ну да, мы разрабатывали игру, мы ее произвели, а вот с этого момента уже стали возможны собрания типа игры. А, то есть непосредственно объявление это уже имеющиеся правила. Ну да, то есть вот типа, когда мы правила придумываем, то правил еще нет. Соответственно, типа собрания участников, которые соблюдают эти правила, тоже быть пока не может. Но когда мы придумали, все, пошли, значит, вот уже тогда может быть такая игра. Вот. Поэтому, наверное, я отзываю предложение. Да, что здесь все-таки должно быть объявление. Угу. Вот. Так. Ну, наверное, тогда и пусть остается объявлением правил. Я думаю, что мы должны указывать здесь, наверное, как называется этот один участник, то есть как его опознать-то. А. Ну, как он называется в этом типе собрания, то есть у игр. Но, насколько я помню, мы в прошлый раз пришли к тому, что любое объявление правил для любого типа собраний, будь то общение, обучение, это элемент вот типа собрания игра. Да. То есть нам нужно сейчас не непосредственно об игре говорить, а об объявлении правил для любого типа собрания. Ну, раз мы его назвали игрой, то у нас... Ну, сказать, что не о спортивной, не о развлекательной игре, да. Ну, то есть нам нужно придумать какое-то обобщающее определение. Если это у нас, точно. Ну, как бы игра получается условная игра. Ну, просто не спортивная, не развлекательная, так. Ну, условно. Почему условно? Если мы под игрой понимаем, в принципе, ну, типы собраний, когда участники которого соблюдают правила, и под это определение можно подписать все остальное, то игра — это условное название. Ну, я уже в прошлый раз говорил, что я так не считаю. Я считаю, что ну, прямо четкое название вот, да, всего вот подходящего. Я в этом не вижу условности. Ну, просто есть непосредственно игра, когда там ты играешь прятки, не знаю. А есть, когда ты объявляешь правила поведения, например, на лекции. Ну так да, ну просто это. А есть понятие компьютерной игры, ну, где тоже есть. Не, когда ты объявляешь правила, просто это не называется игрой. Поэтому я и говорю, что игра — это условное название. На самом деле это настолько близко, по сути, вот выполни там это, получи то, что это можно назвать игрой. Это, ну. Ну не знаю. Очень. Ну, я, по крайней мере, воспринимаю это как некое обобщение. К игре не совсем относящееся. А, хотя относящееся и к игре в том числе, получается. Игра, которая игра просто под множеством ситуаций, которая описывается. Да. Широкий и узкий смысл. Да, да, да. А может быть это где-то оговорить? Что? Вот про этот широкий и узкий смысл. Потому что мне кажется, я это не... вводит в заблуждение. Я не согласен. А давали определение. Вот, у нас игра — это тип собраний, участники которых соблюдают правила. Вот, да. В этом смысле игра — это нечто обобщающее все остальное. Вот, но у нас есть непосредственная игра. Например, игра там, в прятки. Оно. Ну, это то, что ты называешь непосредственная игра, должно называться словосочетанием, там, спортивная игра, военная игра, учебная игра, там, административная игра, детская игра. Ну, вот когда слово «игра», это не... Ну, я имею в виду, что есть сама игра, которая относится к первому ряду. То есть вот игра в прятки относится к первому ряду. Да. А лекция относится вот к третьему ряду. Но так, к третьему ряду относится лекция, когда она уже про передачу знаний. А когда она про правила получения зачета, это игра административная, не знаю, или как сказать. Которая пристёгнута к лекции. Это условное название, потому что, по сути-то, это не называется игрой. И что, по сути, это не то, что называется в бытовом языке, это не всегда так называется, но в очень многих случаях это и осознается, и называется игрой. А может быть, это всё-таки игра? Политическая игра. С моей точки зрения, это не пояснение будет, это будет просто намек, что... На самом деле термин «игра» там нужно понимать, то есть вот просто одинокое слово «игра», одинокий термин, нужно понимать только в каком-то детско, не знаю, спортивно-соревновательном значении. Хотя даже люди, вот, ходящие по улицам вокруг, они так узко не понимают. Просто в зависимости от кругозора они по-всякому понимают. Я понимаю, что можно понимать широко, но давая определение клеткам первого ряда, мы должны как-то, вот как мы можем разделить это? То есть мы должны давать определение, исходя из того, что первый ряд у нас используется для объявления правил всего остального или только для игры, типа пряток, например? Для всего, всех правил. Или я вообще не понимаю вопроса. У нас дальше вот вообще... У меня, например, в голове есть некое разделение вот того, что относится ко всему и тому, что относится к игре. И как мы будем давать определение, вот исходя из этого разделения. Я пока не могу понять. А что это за разделение у тебя в голове? Я же объяснила. Почему оно там существует? Ну, потому что есть игры, а есть все остальные собрания. И если у нас объявление правил, вот по нашему определению, что тип собраний, участники которых соблюдают правила. Ну. То есть, если у нас есть объявление правил для чего-то другого, то это... То уже в объявлении правил нужно... То есть, уже в определении объявления правил нужно как-то... Ну, как бы вписать какое-то обобщающее определение, а не только относящееся к играм. Пример с объявлением правил получения зачета перед лекцией говорит о том, что данное собрание сложно составное. Вот. Что? И это не означает, что на нем не было игры. Ну, на нем был элемент игры в нашем понимании. Но как мы разделим вот этот элемент игры на лекции, например, объявление правил, так. И объявление правил игры непосредственной? Никак не разделим. Зачем их разделять? Они ведь одинаковые. Они отличаются только тем, то, что последовало. Тут после объявления правил последовала лекция, а там последовала игра. Ну, то есть какая-то другая, там перешли после объявления правил к другому собранию, там не типа лекция, а перешли к собранию типа там матч. Вот этим и отличается сложносоставное собрание. А в этих клеточках это некие элементы, из которых могут собираться какие-то сложносоставные собрания. И, по-моему, мы должны дать там действительно общее определение, которое человек приложит и к этому случаю, и к этому, и увидит, что они одинаковы с точки зрения этого определения. А как, что там в обиходе применяют, это нас не касается. Ну, скажем так, мы на это оглядываемся, но во вторую очередь. Главное, чтобы получилось, что это одинаковые типы собраний. Там и там. А отличаются именно сложносоставные. То есть, да, потому что последовало после, это отличаются. Там лекция последовала, тут лекции не последовало. После объявления правил игры. Потому что игра в получение зачета, она привязана к тому, как ты на лекции учился. А игра в там какая-то другая, она не привязана. Она привязана к тому, как ты пинаешь мячик по правилам в нужную рамку. Такие вот разные игры. В общем, меня смущает слово «игра». Не знаю, ребят. Можем продолжать дальше, чтобы не тормозиться на мне. Ну, Оля, у нас, если на то пошло, не особо нет альтернативы. А что еще мы сюда добавим? Ну, мы можем побольше, погромоздкое что-то написать, но Витя же будет против. У нас громоздкое возможное определение. Тип собрания, участники, которые создают правила. Это и есть. Ну, во-первых, да, во-вторых, я еще раз повторяю, хорошо почитайте литературу, ну, обобщение человеческой деятельности, с какой стороны, это называют игрой все. Это философский термин, если угодно. Научный термин. Он не только существует в качестве обиходного там соревнования. Я знаю это. Просто мне кажется, что как-то нужно это разделять. Так оно и разделяется. Оно разделяется на уровне словосочетаний. Политическая игра, все понимают о чем. Спортивная игра на уровне словосочетаний. А где у нас вписываются эти словосочетания? Это типы. У нас здесь их, ну, это будем, можно классифицировать, но это типы. Это здесь никак не вписывается. Здесь у нас как раз обобщение. Можно выдумать, вот мы новую игру выдумаем, там, назовем ее, не знаю, интерактивная игра. Там, ну, разные, по разным признакам. Разные группы игр могут выделяться. Тебе почему-то кажется, что эти типы неравноценны, я так понимаю. То есть некоторые из этих типов у тебя, ну это же даже не типов, а видов, разновидностей, да, они у тебя больше ассоциируются с самим термином игра, вот голым. Тебе кажется, что некоторые из них, они вот прямо, это и есть игра вообще. А другие, как бы, они вот, ну, это некое обобщенное. То есть поэтому ты нуждаешься в каком-то термине условная игра. Или вот что вот это вот тип собрания, да, участники, да, которых соблюдают правила, тебе хочется, да, туда какой-то. Условная игра, мне хочется вот сказать. Сказать условная игра, но это, опять же, прилагательное с вот этим существительным игра. Хотя по смыслу это получается самое общее. То есть, по идее, самое общее должно называться самым коротким термином. То есть просто игра. А все уточнения, которые как бы группы имеют, ну, меньшие, должны называться более длинным термином, то есть составным. Да, игра такая, игра такая. То есть даже с этой точки зрения правильнее оставить короткий термин игра за самым общим, а все остальные, там учебная игра, там административная игра, то есть все дальше использовать прилагательное. А не оставить короткий термин игра за какой-то группой узкой, а для название общего использовать условная игра, то есть с дополнительным этим маркером условно. Вот. Витя вот так вот против. Вот. Игра хороший термин. Как мы назовем активного участника объявляющего правила? Его можно назвать инициатором игры, ведущим. Мастер игры. Мастер игры может иметь второе значение, что это просто умелец. Or... Да, есть такое у него значение, а там, скажем, в ролевых играх, которые по старинке там, не за компьютером, там как раз тот, кто объявляет правила, ну и следит, чтобы их выполняли. По типу собрания объявления правил, это такое собрание людей, на котором только участник-ведущий объявляет остальным пассивным участникам правила предстоящей игры. Ну или тут только можно убрать, на котором участник-ведущий объявляет остальным, наверное, пассивным тоже можно убрать, объявляет остальным участникам правила предстоящей игры. О, задающий правила, так и называть, наверное, прямо. Он сам правила не создает, он только объявляет. Ведущий, надо здесь слово упоминать или просто участник, задающий правила, объявляет остальным участникам правила предстоящей игры, как-то много раз повторение одного и того же. Оно еще начинает на котором один участник объявляет остальным участникам, хотя с другой стороны участник или участники может в принципе, может быть такое, что не один человек это объявляет, а там, допустим, группа, один там в одну часть рассказал, другой в другую, третий. Да. Участники или участники объявляют другим правила. Объявляют остальным участникам правила предстоящей. Ну, мы решили, что это как бы один участник. Правда, нигде... Собрание, на котором участник объявляет остальным участникам правила предстоящей игры. То есть мы нигде пока не поясняем, что вот этот вот один участник, он может быть коллективным сам по себе. То как бы может быть коллективным, и внутри него могут быть какие-то другие взаимоотношения в процессе. Ну, я оставлю участник ведущий. Просто, чтобы каждый раз не называть его участник, задающий правила. Если нам где-нибудь слово ведущий еще понадобится, то мы поменяем. Ну, наверное, нигде его не понадобится. Давайте поставим. Так. А вот теперь ну, у меня была логика такая, что ну вот, типа, узнали правила, теперь играем. А вот идея, а вот собрание типа тренировки, это как бы дополнение. Вот. При этом играем не сами с собой, а вот с некими организаторами, которые специально все организовывают. Вот. И вот как это назвать, это... Можно просто матч. Ну, пока, допустим, по типу собрания матч. Ну, вот, кстати, матч. Вот матч, в отличие от объявления правил, которое носит такой универсальный характер, матч как раз будет загонять ассоциации четко в узкую колею. Вот даже слово соревнование, например, оно довольно-таки обширное. Вот. И оно, ну, понятно, соревнование, ну, синоним конкурент. Ну, нормальное соревнование. Оно встречается еще конкурс, например. То есть оно встречается много где еще. По смыслу. Это такое... А вот как его, значит, описать? У нас большинство участников решает, меньшинство участников делает, или меньшинство участников решает, большинство участников делает. И, ну, вот меньшинство участников решает, большинство участников делает, это как бы похоже на тренировку. Но вот в какой степени большинство участников решает, меньшинство участников делает, применительно к соревнованию, мне как-то... не очень сопоставляется. Меньшинство делает. Ну, типа как гладиаторов. Большинство решает. Там, палец вверх, палец вниз. Мерить с аплодисментами. Говоря там правила, которые там толпа зрителей, скажем, определяет, что делать, какого переключить, тот как бы исполнение игры картины. Это же не общее описание соревнования. Ну и пример, который позволяет понять, о чем идет. Тут вопрос, что именно делает. Если мы имеем в виду матч, то там есть судья, который что-то делает, есть игроки, которые что-то делают. И игроки сами решают, что им делать. А судья решает, соответствует ли это правилам или нет данной игры. Ну, игроки как бы делают тоже. Да, игроки делают совершенно. А можно представить так, что если рассмотреть только игроков, допустим, то действительно большинство из них решает, но только меньшинство находится в активном состоянии. То есть вот делает игру в данный момент. Можно вот так. Может быть, судью вообще надо вынести. То есть судья — это представитель вот объявляющего правила. То есть это тоже некое получается как составное собрание. А важно именно. Одно дело объявляет, другое для выполнения. Пум-пум-пум. Ну, либо тогда в ячейку вы переносите объявление и соблюдение правил. Или подходит под судью как раз вот следующее, что меньшинство решает, большинство делает. То есть он как бы решает, а игроки должны подчиняться, если он решает, что они не соблюдают правила. Тогда, ну, кстати, а тренировка тоже подходит. То есть это какая-то и то, и другое, и судейство, и работа тренера на тренировке. Это некая обработка игроков. То есть ну, просто только по разному назначению. Mm-hmm. В разных аспектах. Так что, может быть, судья тут вот, лишний, а надо сосредоточиться на именно как описать сам игровой процесс. То есть вот люди собрались и играют. Именно что, как выглядит любой соревновательный процесс между игроками. Можно это описать, что как бы все игроки, ну не все, большинство, да, они что-то решают, что им делать дальше, например. Но только меньшинство в данный момент вот делает там ход или какое-то действие игровое. Все равно они уже решили. Меньшинство как бы уже решило, а большинство в это время решает, а меньшинство уже делает. Описывает ли это вообще соревнование как бы в разных проявлениях, такое собрание? Есть, допустим, соревнования, где по очереди выступают участники. То есть как бы все решают, как им выступать, а вот кто-то в этот момент сейчас показывает свою программу, например. Да нет, там, в командных видах спорта там тот, у кого, допустим, мяч или что-то, он сейчас как бы делает, а остальные больше решают, что дальше делать. Ну, вот, такая версия есть. Ну, он с мячом-то тоже решает. Не знаю, тут мы как раз попали в зависимость от этой терминологии демократической или меритократической. Когда есть решающие, а есть исполняющие решения. В принципе, в игре там каждый решает, а каждый делает. Ну, пробежать что-то. Ну, мне кажется, смотря с какой подробностью рассматривать. Потому что это можно и там шевеление пальца, да, сказать, что это вот тоже решение и действие, да, любое. Но если двигаться от игровых правил, то можно сказать, что там в том же футболе игрок без мяча, он создает возможность, как бы. А гол-то забивается мячом все равно от того, что кто-то без мяча куда-то там побежал, он решил так изменить позицию команды. А все равно, как бы, результативное действие невозможно совершить без мяча. Поэтому делает, в смысле игры, да, там результат делает или не делает, как бы вот тот, кто в данный момент с мячом, например, в этой ситуации. То есть если это соревнование типа там художественной гимнастики или какой-нибудь конкурс чего-нибудь, где выходит по очереди на сцену, например, там вообще легче, то есть все готовят свои выступления, типа они вот еще решают. Ну, они, конечно, это где-то вообще заранее подготовили обычно, никто там не решает накануне, но тем не менее, они, по крайней мере, не делают, да, а вот кто выступает в данный момент, это обычно меньшинство, то есть это один из участников. Вот как бы он делает свой результат в данный момент. То есть вот такая идея. Вот, в шахматах, например, там с большинством и меньшинством не очень, потому что два человека сидят. Но тоже как бы один сейчас делает ход. а другой только решает и не может сделать ход. Ну а другой, как бы да, он тоже решает, но он еще и ход делает. Но... Когда получается, если мы судью не рассматриваем, то соревнование за балл у нас... Ну, доберемся. Может, да. Доберемся. Ну, я думаю, что нам надо совместно рассматривать, по крайней мере, тренировку и матч с судьей. Но они близки. Я одновременно отвечаю. Ну, с другой стороны, у нас там, в общем, два столбца еще и будет. То есть, так же, как и здесь, на самом деле, ну, у нас еще есть вот эти вот подуровни или чего-то там. Так что, может быть, вот работа судьи, она будет в первом столбце, а тренировки будут, допустим, в следующем столбце с вот этой вот матрицей тренировок. То есть, там, много разных упражнений. Вот. Так что там есть. Так же, как и здесь, мы тоже вот говорим про под тип соревнований. Но на самом деле тут должны быть какие-то два столбца на подобную вот это. Когда большинство участников решает, меньшинство участников делает. Это два каких-то собрания, которые соответствуют этому. И в отношении игры в том числе. Например, может быть, решает и делает, да, еще может быть как-то вот уже отношения игроков всех вместе взятых, да, которые меньшинство как бы делает, и большинство там вот тех же зрителей, да, которых вы пытались здесь сейчас сказать, в общем-то, ну, они тоже на собрании присутствуют, болельщики. Что они там решают, вопрос. Ну да, нравится им или не нравится, решают, например. Решают, кому желают победы, кого поддерживать, решают. А меньшинство участников, в данном случае, это все игроки, и они там что-то делают. А на втором уровне это уже среди игроков. Есть кто-то вот сейчас более активный, действующий, остальные, которые решают, какую позицию в игре им занять. То есть вот такая вот какая-то история. И кто из них... Ну там тоже есть, там есть зрители же тоже. Ну фигуры же это все-таки орудия, это не участники. Ну у шахмат просто получается... Ну еще есть всякие единоборства, да, есть. Там тогда получается среди игроков просто большинство и меньшинство это условность. То есть там, вот, да, две стороны, но они не равны, ну, как бы они равны друг другу по численности. Ну, такой крайний случай получается. Вот, и может быть вот это как раз то, что Игорь обратил внимание, что вообще говоря в игре вот это вот, кто там решает, кто там делает, да, можно дробить. То есть, в принципе, на таком уровне описания, да, допустим, там, если мы, как я сказал, там, допустим, в футболе делает только тот, кто с мячом сейчас. Он типа делает ход, да. А остальные решают, как изменить позицию. Но на самом деле они же меняют позицию в ходе активных действий тоже, да. Значит, может быть, есть тот, кто не начал действие вообще, он сейчас решает. А я, то есть, он побежал куда-то, да, меняет свое положение. Он тут как бы делает. Хотя тут, не знаю, тогда с большинством, меньшинством. Но, может быть, вот это и есть дробление, оно и описывается вот этими подуровнями. То есть, скажем, соотношение игроков и болельщиков в рамках данного собрания игры – это нечто, ну, такое однозначное. То есть, вот первое по типу собрания соревнования, там, скажем, как зрелище, да, вот мы уточним, типа того. То есть это такое собрание, на котором вот тогда мы назовем большинство участников, которые решает, кого поддерживать, допустим, это вот как бы зрители. А меньшинство участников делает, это вот все игроки как целое. А дальше, то есть вот мы как бы правила объявили, потом типа собрались зрители, собрались игроки. А потом мы начинаем вдаваться в подробности, что там делают игроки, как их активность распределяется. И вот здесь мы должны как-то это назвать, ну, под уровни это называлось бы в желтом секторе. Здесь может быть так же, может как-то по-другому. Но это уже будут какие-то под уровни соревнований. То есть среди игроков, как бы, их деятельность, она подразделяется на может быть подразделена на некие такие микросоревнования. Вот. Из которых сложится потом результат в целом. Вот. То есть это могут быть вот микросоревнования на там, ну, не знаю, разных участках поля или каких-то разных. Стадиях этого конкурса какого-нибудь. Вот. Смотри, разные стадии конкурса, они могут быть разнесены по разным собраниям. То есть там одна часть соревнующихся в один день выступает, другая часть в другой день. Ну, как например, гимнастики. Там спорты рядом. Ну, даже по разным месяцам, может быть. Да. Не получится, то есть ты вопрос такой, да, то есть это физическое собрание или некое логическое собрание, то есть пока результат весь не собран, значит, вот мы типа не заканчиваем, да? Ну, как чемпионат, да. Собрание или нет. Все-таки вряд ли, наверное, да. Собрание. А фиг его знает. Соблазнительно объявить это неким единым собранием, которое вот через это вот деление на подуровни как раз. То есть тогда мы опишем турнир. Как в частный случай. То есть мы можем представить, допустим, одну игру, состоящую из каких-нибудь единоборств там разных и разных ситуаций, а можем представить себе турнир, на который съехались. Вот с точки зрения описания. Вот можно. Игроки на игру собрались, да, но на турнир команды тоже они же. Могут прямо поменять, прям приехать там, поселиться поблизости и ходить, соревноваться. Но то, что они приехали, конечно, нас не очень волнует здесь, это к этому сектору не относится. Но то, что вот они выходят, они все приехали поближе, чтобы, соответственно, ходить вот последовательно несколько дней подряд там и соревноваться. Потому что не окончено соревнование, как бы. Логически, да, за один день. Вот. Ну, о, можно объявить перерыв. Вовремя, да? Ну, час. Тогда перерыв, да? 10 минут. 10 минут, да. Пошел ли перерыв на пользу? Сейчас поймем. Игрище. Ну, это я просто помечаю мысли, которые прозвучали до этого. Они предлагают термины. Может быть, ну, слово «делает», оно, наверное, нормальное, а вот, может, слово «решает» как-то можно, хотя... улучшить. Тип собрания, соревнования, или просто зрелище. Такое собрание, на котором... Да, у меня интернет отвалился. А? Интернет у меня отвалился. В котором... зрители... Типа зрители оценивают действия игроков. То есть ты предлагаешь по исходу разделять. Ну кто, конечно, сети решает, кто проиграл, кто выиграл. Это интересная мысль. Кстати, это интересная мысль, и это способ судейства еще точно так же объяснить. Да. Потому что есть же. Обычно, да, вот либо жюри какое-нибудь оценивает, либо зрительские симпатии. То есть есть. Ну, даже если это какая-то объективная оценка, все равно есть некие судьи, которые фиксируют объективную оценку. Вот. Да, то есть. И поэтому есть какие-то соревнования, вот соревнования зрелища, которые нацелены только на оценку зрителей. А допустим, вот у нас пунктом 4 будет там, где как раз меньшинство участников решает, большинство участников делает. То есть тут имеется в виду, что решающих меньше, чем делающих, то есть игроков. То есть в ситуации, когда это зрители, это большинство. То есть игроков может быть одинаковое количество в обоих случаях, но зрителей по отношению к игрокам больше, а судей по отношению к игрокам меньше. Поэтому вот это как раз вот эти первые, как бы без всяких выборок и матриц. В общем, вот это два вот этих основных столбца двух разных типов, которым зрители оценивают действия игроков. А тогда по тип собрания, соревнования, зрелища, по тип собрания... Ну, судейство назовем. Не знаю. Соревнования просто. Это такое собрание, на котором судьи оценивают действия игроков. когда можно это назвать просто по тип собрания зрелищ. Вот, а вот в этих столбцах с под уровнями и выборками, там, значит, получается, мы разбираем уже детальнее, как игроки структурируются между собой. Вот, то есть здесь будет вот что-то, как они соревнуются, то что у них, ну или как, что у них есть какие-то более активные игроки, или которые, вот, которые сейчас действуют, которые решают. А в пятом столбике, там собственно, тренировка, то есть это тоже как бы там, тренеры, игроки, например, то есть как игроки тоже готовятся там между собой. Ну, что тренер это тоже, в общем-то, игрок, понятно. Он тоже выигрывает, он тоже. Вот. Мы можем как-то поменять слова игроки и тренеры и все прочее, чтобы они также соответствовали всем остальным участникам остальных типов собрания, как-то обобщить, потому что, например, там на обслуживание никак ты не приклеишь ни игроков, ни тренеров. Игроков и тренеров, ну да. Ну, в принципе, зрелище приклеишь. Судейство, наверное, тоже можно. Там судейство. Оценивание. Ну, я здесь оценка в определении оцениваю, да. Судить. Так. Ну, игроки просто это производное слово игра, которое вообще вот так ко всему ряду относится. Есть понятие участники, но участники это самое общее. То есть у нас слово участники, это вот здесь большинство участников, это в принципе тот, кто пришел на любое собрание, да, в любой роли. Соответственно, называть таким словом, ну, мы можем говорить активный участник, там, деятельный участник, то есть на котором зрители оценивают действия деятельных участников. Ну, участники, мне кажется, больше подходят, потому что оно более общее. А игроки еще больше вводят в заблуждение, чем само слово игра. Ну, все-таки игроки и тренеры это разные. Но и тренер, может вообще тренера не быть. Есть играющие тренера. Я не про это, я про то, что остальные участники остальных типов собрания не называются ни тренерами, ни игроками, они по-разному называются. И может быть нам нужно какое-то более общее слово подобрать. Общие слова, я имею в виду. Ну, участник это у нас самое общее слово. Это вообще тот, кто пришел на собрание, поэтому тут и зрители, и участники, да, да. И кто угодно. Значит, мы можем использовать прилагательное деятельный участник. Ну, судья, по-моему, однозначно, воспринимается термин. Ну, скажем, судья. В обслуживании. Какой судья в обслуживании? Оценка, вот, не знаю, оценщик, может быть, в обслуживании. В обучении тоже как бы не судья, а кто там, преподаватель. Экзаменатор. Вот, поэтому... Ну, он следит за соблюдением правил. Да, следит за соблюдением правил, но он не называется судья. Ну, просто само слово судейство относится только к какому-то типу игры. А, понятно. Ну, можно, например, контролер, да, что-то такое. Или оценщик, вот что-то из этого ряда. Я не уверен, что оценщик это более... У кого-то, понимаешь, оценщик будет с оценщиком бриллиантов. Да, прочно ассоциироваться. Ну, хорошо, это тоже не очень хорошее слово, но... Так нет хорошего. Может не быть вообще хорошего слова. А может и быть. Мне кажется, контролер нормальное слово. Это частный случай. Судейство лучше, чем контролер. Судейство это частный случай, не отображающий всего остального. Ну, может не быть слова. Так, может быть, это более того, это термин, это в кавычках. Это Вот у нас определение, это такой сайт, на котором... А, ну здесь судьи, да, оценивают. Ну, мы можем просто тупо, формально, да, взять и подставить большинство решающих участников, там, или, в том случае, меньшинство решающих, меньшинство участников, значит, решают, как оценить действия большинства участников, делающих участников. То есть вот, все, взяли, формально подставили, ну да, соответствует. Но вопрос, как бы... Мне кажется, что это правильнее. Ну, чем это... вдаваться в частности, которые будут сбивать и непонятно, к чему это относится. Просто... Игроки. Ну какие игроки в обучении? Это же не игроки, они... это участники. Просто, ну, какой-то опыт. Игроки в том числе. Просто если мы возьмем, смотри, мы дали определение рядам, если мы возьмем, просто перемножим, да, можно построить такие фразы формально, перемножить, сейчас просто даже фактически тогда мы выполнили работу. Мы сейчас назвали ряды, ну, единственное, что тут надо уточнить с этими выборками, мы тогда можем заполнить всю таблицу, но она ничем не будет отличаться просто от того, что вот написаны ряды, и как бы, то есть, а хочется какие-то дать специфические термины, по которым можно клетку отличить от всех остальных. Ну, чтобы не проговаривать каждый раз все целиком. В такой форме специфические термины, они не отображают, например, клетки второго ряда вертикального, соответствующие остальным типам собрания. Они отображают только непосредственно вот какую-то игру или там какой-то вид спорта, судейство. Ну, судейство есть, он... юридическое судейство. Да. Ну, потом люди друга судят, жюри конкурса, ну слово жюри там сейчас чаще используется, но это, по сути, джаджи, это тоже судьи. Я понимаю, просто я за то, чтобы придумать обобщающие термины, а не частные. Значит, ну, когда дано вот такое определение, да, формальное, разложенное на признаки, вот типа там делает, там решает, вот там соблюдение правил, то можно создать у человека понимание, что имеется в виду. А слова в языке точно может не быть. Вот когда у него это дело устоится, то можно будет придумать слова. Мне кажется, что слова есть, просто мы не думаем об этом. Я уверен, что если даже для этого случая есть, то для там соседних каких-то точно не будет. Вот. Ну, на самом деле, мне нравится слово судья, и оно достаточно общо. То есть есть вот фразы такие, а судьи кто, там, или бог вам судья, как бы, ну, это имеет в виду, что оценка какая-то происходит. И это в обучении тоже, в принципе. Это и дело, что оценка. Оценка здесь какое-то ключевое слово, а не судья. Ну, в определении поэтому названо, а не в терминах. Ну, хорошо, если ты хочешь, чтобы я выписал, не вот я не писал сразу, на котором судьи оценивают действия игроков, а написал, на котором меньшинство решающих участников оценивают действия большинства делающих участников. Вот делающий участник и решающий участник, да, вот. А, да, и действия игроков, этих делающих участников по соблюдению правил. Вот. Та-дам. Как бы, ну, я могу написать, но будет без каких-либо вообще ключевых слов, которые можно использовать коротко в общении. То есть сейчас вот здесь только ключевые. А действительно, можно набросать этих ключевых слов. Судья, оценщик, контролер, не знаю, все ноги засунуть и пускай. Да, но у них области значений будут пересекаться вообще с другими темами. То есть тогда, конечно, общая область значений будет видна, но у них же есть оттенки. То есть вот эти обиходные слова, они не базируются на таких строгих определениях, они гуляют, ну, как бы, в сторону чуть-чуть. Что в определении рядов нас это совершенно не смущало, такое нагромождение с использованием терминов предыдущего ряда. А тут вдруг начало смущать. Вот что мне непонятно. Просто... Почему мы не можем использовать эти же термины там, общие? Потому что, написав их в рядах, мы их уже использовали фактически. То есть это составить не составляет... Мы можем их использовать? труда. Нет, мы просто можем еще к ним добавить вот эти короткие позывные, как бы, для данной клетки, чтобы каждый раз не произносить все целиком. Это вопрос терминологический. Может быть, есть какие-то термины, которые... А, это может быть, конечно. Частными. Конечно, может быть. Это я не спорю. То есть, вот, игрок, да, то есть... Как, на что можно заменить? Если нас устраивает слово «зритель», нас устраивает, допустим, слово «судья», на что можно заменить? Ну, меня, например, не устраивает ни зритель, ни судья. Ну, тогда я не знаю. Потому что, ну, по отношению, что применяя, может, как бы прикладывая на выставке эти слова, «зритель», прикладывая эти слова ко всем остальным рядам, вот, кроме первого, меня... Я подозреваю, подозреваю, что ты неправильно их прикладываешь. Ну, давай. Давайте дальше. Просто. Ну, как приведи, приведи пример. Ну, я же говорила до этого. Как прикладываешь? Ну, я говорю, что судейство я не могу приложить ко всему остальному. Точно так же, как игроков, я не могу, игроками не могу назвать участников всех остальных собраний. Оль, ну эта проблема ассоциативных ходов, она вообще, наверное, тяжело решаема, в принципе. Так, а ну, мне кажется, а зачем мы, собственно, все это делаем? Мы должны как-то прийти к единому выводу и назвать как-то... Ну, настолько понятно. Зачем мы тогда переделываем? Давайте так все оставим. Я уже описывал, зачем мы. Во-первых, у нас определений не было до сих пор, да? Во-вторых, мы это переделываем именно для того, чтобы была какая-то основа, на которой можно уяснить, что имеется в виду, а потом вообще ввести новые корни. То есть просто вот снести всю терминологию там до основания и ввести новые корни, которые опираются на вот эти формальные определения таблиц. Для того, чтобы... Вот. Тогда будет нормальный язык. Для того, чтобы уяснить, что имеется в виду, нужно как раз-таки сейчас придумывать какую-то правильную терминологию, которая не будет вводить в заблуждение. Вот для этого надо выделять признаки, их обозначать. В принципе, эти признаки можно и такими громоздкими обозначать, вот этими вот, да, там. Мы уже выделили, что меньшинство участников решает, делает. То есть мы вот эти признаки уже нашли. Там соблюдение правил обмена сообщениями. Вот они, да, по которым можно проанализировать ситуацию и увидеть, есть это или нет. Вот. А дальше вопрос в этих коротких погонялах. То есть, в принципе, можно без них. И вопрос этот, он не так принципиален. Вот. Но есть же еще какое-то соображение удобства, временного хотя бы. Вот. Поэтому... Когда мы говорим о коротких погонялах, мы наверняка должны какие-то общие погонялы придумать, а не относящиеся только к одному. Конечно, да. Конечно. Вот в данном случае у нас все относится только к одному ряду. Ну, опять-таки, с чем сравниваешь? Ты сравниваешь с некими размытыми определениями, которые у этих слов уже есть в языке? Но мы как бы навязываем им вот определения, которые получаются из этих рядов таблиц. Ну, да. Вот. Конечно, лучше, чтобы они были ближе, то есть чтобы привычное людям было ближе к тому смыслу, который мы имеем в виду. Мне кажется, что это основная задача дачи определений. Я просто другого смысла дачи определений не вижу. Если мы напридумываем собственных слов снова, то эта таблица не будет отличаться ничем от ныне существующей. По ныне существующей таблице тоже, в принципе, можно там предположить, что наверняка это имеется в виду вот это. Нет. Дело в том, что из вертикальных и горизонтальных столбцов у них уже есть четкие определения. То есть понятно, что здесь, если здесь стоит игрок, ты смотришь, ага, у тебя столбец, там меньшинство участников делает, значит, ага, игроки здесь в меньшинстве по сравнению с зрителями, значит, они есть участники, которые делают. Вот, нашел, что имеется в виду, и больше ничего не имеется в виду. Нашел, можно сделать, еще раз повторяю, просто сейчас я, давайте я, не знаю, Сейчас просто времени к спеху. Давайте выпишем. Вот поскольку мы сделали сегодня важную вещь, мы вертикальные ряды наметили, хотя и без там этих выборов. Но тем не менее, можно уже просто все перемножить, горизонтально и вертикально, и составить для каждой клетки вот такое громоздкое формальное определение. По типу собрания, там, без термина, допустим. Вот. Там, по типу собрания номер 5. Там, да, такое собрание, значит, на котором там, значит, большинство решающих участников там оценивают соблюдение правил. Там, ну вот, и так далее. И просто сгенерировать массив, как бы. А дальше уже смотреть, где мы можем сделать удобнее его использование, вот такой вот громоздкий блок, заменив на одно слово, вызывающее правильные ассоциации. Вот. Потому что просто моя точка зрения, что и вот в таком громоздком виде пользоваться этим будет тоже неудобно. Я не против коротких терминов. Я за общий термин. Не отражающий суть только одного ряда. Вот и все. Я думаю, мы же потом сформируем. Пока еще нет вообще. Ну, хорошо. Я просто к тому, что мы собрались здесь для того, чтобы это делать. Так ты же предлагаешь искать в существующем языке в конечном итоге. Ты сейчас не предлагаешь их придумывать вообще вот полностью. Да. Мне искать кажется, в существующем языке. Можно это как-то, не обязательно же одним словом. Можно несколькими словами. Несколькими словами уже есть. Я говорю, вот вариант там меньшинство делающих участников. Не, я имею в виду термин. Можно, да. Просто хотя хотелось бы понять процедуру. То есть, когда мы останавливаем поиск? По какому условию мы, не знаю, восстанавливаем? Или что такое критерий хорошего термина вот, на сегодняшний день? Когда, потому что, ну, вот, на мой взгляд, игроки достаточный термин, там, зрители достаточный и судья достаточный. Я принимаю критику такую перфекционистскую, что да, там, ну, чуть-чуть не вписывается. Где граница, когда мы говорим, все устраивает? И до каких пор мы перебираем язык в поисках вот, подходящего значения? Там, то есть сидим и вот думаем там. Да какие дылы? Ну, наверняка мы можем это вообще не делать, если большинство скажет, что нет, мы, нас все устраивает. Тогда я, ну, что я могу сделать? Мне не нравится, когда так. Ну, все. И... мне кажется, что это неправильно. Нужно использовать общий термин. Что я могу сделать? Так с тобой, опять-таки, принципиально с тобой все согласны. Да. Я согласен. Оставить громоздкие формировки мне тоже не нравится. Мне хочется какие-то более короткие термины тоже здесь уже найти и привести. Удобно будет. Ну, то есть, длинную формулировку там как сократить, как, в принципе, ты делали раньше. Аббревиатуры? Да, аббревиатуры. Мы кое-где использовали именно по этой причине. Аббревиатуры, да. Вот весь вопрос. То есть надо договориться, поскольку тогда у нас 30 штук этих впереди. Просто договориться о процедуре, до каких пор мы ищем термин. И вот просто я возражаю, потому что как бы, в этой ситуации, мне кажется, достаточно они обтекаемые, и можно их там соотнести с другими. Но если эти не подходят, тогда я не знаю, как бы сколько продлятся поиски других. Тогда вот как бы на чем мы будем решать, что там идем дальше или не идем дальше. Вот. Ну, если большинство хочет идти дальше, сейчас оставив те термины, то ну, я согласна. Просто неизвестно, когда в следующий раз мы вернемся к обсуждению этих терминов. У нас, например, мы когда делали жопу сектор, у меня там возникают и сейчас какие-то, ну, возникает желание многое там поменять сейчас. Вот, но так основательно, чтобы засесть и переделывать желтый сектор, это нужно выделить время там, чтобы там и чтобы и настроение соответствующее было, или что-нибудь, еще какие-нибудь. В общем, так, ну, в общем, неизвестно, когда в следующий раз мы вот так вот засядем за там, обсуждение желтого сектора. Поэтому я вот, мне бы хотелось, чтобы как-то вот, если делать, то делать основательно. А так мы сейчас оставим это, а потом через какое-то время, ну, не знаю, что-то будет, не знаю, не устраивать, а уже поздно, как бы, все уже обсуждают другое. Я согласен, конечно, с этим аргументом, но дело в том, что среди существующих слов может просто не найтись термин, который всех тебе удовлетворит, и тогда придется действительно обращаться к антивиоткам и изобретать какие-то свои слова. Даже дело в том, что всех удовлетворит, а просто термин, который бы соответствовал. Определение. Давайте, я выскажу свое мнение на этот счет. Как мне кажется, что мы здесь сейчас, то, что мы сейчас делаем, это не совсем доведение до блеска вот этой таблички, чтобы она всем стала понятна. Мне кажется, что в любом случае она будет мало понятна без дополнительных материалов, без лекции какой-нибудь, без семинара там, ну, или чего-то подобного, без иллюстраций и примеров. Вот. Так или иначе, эта таблица, она вот как есть, даже если мы подберем подходящие слова, она в любом случае не будет работать там, для большинства людей. Вот, потому что в языке нет такой терминологии, которая бы отвечала нашим потребностям. Поэтому здесь мы сами для себя проясняем и намечаем некоторую уже основу для дальнейших материалов, чтобы мы сами все разбирались и могли в дальнейшем какие-то ролики делать, что-то подобное, применять это в конце концов в деятельности нашей. Игорь, я с тобой не согласна, потому что изначально мы всю эту деятельность запланировали исключительно из того, чтобы сделать таблицы настолько понятными, сделать определения настолько понятными, чтобы человек, зашедший, там посмотрел определение и понял, о чем идет речь, а не только для того, чтобы у нас нашим между собойчике стало конкретно нам что-то понятнее. Вот, именно поэтому я и считаю, что мы должны перфекционистски к этому подходить. Никак попало. Ты задаешь себя о том, что у людей настолько диаметрально противоположные взгляды на разные явления, что... Ну смотри, человек заходит, например, на страницу фиолетовым, что у нас? Круговорот? Вот. И там даны определения, по каким критериям, проводится, перепись населения, например. И там настолько все очевидно, по каким критериям, что как бы никаких вопросов не возникает. Ну, мне кажется так, что у нас в фиолетовом секторе хорошо, и этернизация у нас, например, тоже неплохо определена. Вот. Когда мы это делали, мне казалось, что... Это именно такое определение, которое при прочтении незнакомым человеком будет ему понятно. Вообще, да, таблица должна быть максимально понятной. Смысл вообще всей жизни в этом и заключается, делать. Все знания очень более понятны. Это правильно, но ту же таблицу Менделеева. Вы когда ее первый раз видите, она вам понятна? Разумеется, она непонятна. Там буквально все обозначено. Какая разница обозначена? Пока тебе не скажут, что там металлы, а там галогены, а там инертные газы, а тут с такой периодичностью атомные веса там и так далее. Мы сейчас этим и занимаемся. Это и пишем, да. То есть вот сейчас мы сейчас говорим, вот это металл, а это инертные газы. Так, значит, давайте мы, кажется, обсудили дальнейшие наши задачи. Давайте попробуем вернуться к примерам. Тем более, что мы близки, мне кажется, к тому, чтобы этот ряд все-таки один ряд разгадать. Можем еще успеть до конца сегодняшнего времени. Итак, как у нас называется... То есть, предположение заключается в том, что вот по отношению к зрителям, да, это оценивающее большинство, как бы, игроки являются делающим меньшинством, а по отношению к судьям это как бы решающее меньшинство, оценивающее меньшинство, да, игроки являются делающим большинством. Значит, в обоих случаях игрок здесь получается это участник, который делает. Значит, вот вопрос. Ну, зрителями и судьями займемся потом. То есть у нас есть, сейчас я отдельно выпишу, значит, у нас есть оценивающее большинство, оценивающее меньшинство, и есть делающие участники, независимо от того, большинство их или меньшинство. Вот. Потому что в нашем, значит, в этом предположении вот эти вот делающие участники в случае с большинством и меньшинством, просто относительно кого смотрим, да, это одни и те же. Значит, вопрос. Вот как их обозвать? Вот есть оценивающее большинство, это у нас пока зрители. Есть оценивающее меньшинство, это у нас пока что судьи. И есть делающие, это у нас пока что игроки. Вот на что мы их заменяем, чтобы в других условиях тоже, далеких от спорта, скажем так, это тоже соблюдалось. Вот. В данном случае делающие участники, они у нас, да, напоминаю, соблюдают правила. Может быть, нам пойти таким путем, перечислить, как называется оценивающее большинство в каждом из рядов и обобщить их. В этих рядах оценивающего большинства нет больше. Ну, то есть, там есть представители того же столбца, но они уже делают что-то другое. То есть они вот соблюдают правила обмена сообщениями, соблюдают правила, и будет упор именно на обмен сообщениями, соблюдают правила обмена сообщениями, передающими знания, будет упор на передачу знаний. Да. Вот. То, что в реальной практике может быть пристыковано сюда еще, приведу некое сопровождающее собрание типа игра, это в рядах не содержится. Вот. Я так понимаю, вопрос в другом, что вот когда пристыковано, да, как мы приводим пример, с правилами получения там зачета, да, вот, в этом случае, это же получается собрание там типа игра, тоже, значит, правило получения зачета. Вот мы там использовали слово правило, которое подходит для всех случаев. Вот, в случае, допустим, с экзаменом, да, вот у нас, ну, мы пока не знаем, может, мы здесь поменяем, и экзамен отсюда вообще уйдет, потому что судья из этого ряда ушел, значит, может быть, и экзамен уйдет другой, но в любом случае экзамен что-то похожее на судейство, да, там есть оценивающее меньшинство, и есть делающее большинство. То есть сдающий экзамен, да? Значит, когда заслушивание от задача вопроса, да, задавание вопроса и заслушивание ответа, это то, что имеет отношение к обучению. А вот привязанное к этому выдача оценки, да, это уже вот это продолжающее сопровождать это все дело игра. Вот. Так же, как и соблюдение неких правил, там, типа, не знаю, вставания у доски там или каких-то других. Вот. Это как бы к обучению отношения не имеет, это имеет к вот, по прохождению этой вот сопровождающей игры. И в этой ситуации экзаменатор, он существует в двух как бы ипостасях. У него и его экзаменуемые тоже. То есть они вот являются этими игроками, как бы, которые получают балл некий, которые там они набирают в зачетку свою, да, они участвуют в неком турнире, а он выступает судьей, но одновременно он заслушивает и вникает в содержание того, что там они ему отвечают по обучению. Вот, поэтому он как бы вот в этих двух ролях один и тот же человек, он как бы на двух собраниях участвует подряд. Я так это все понимаю. Вот. Если мы, допустим, термин «судьи» введем, да, то мы тогда скажем, что экзаменатор, он, вот он судья, вот он, как экзаменатор, он выслушал ответ, а потом как судья дал оценку. Вот. Судьи зависит на жюри или оценщики, чтобы избавиться от всяких ассоциаций там, с моралью и судебной системой. Потому что ну, судья, хотя, конечно, может там привлекаться, допустим, для спорта и там на всяких конкурсах бывает, но чаще всего это ассоциируется именно с воздаянием за какие-то грехи. Вот. Но это будет несколько уводить в сторону, по-моему. Ну, оценщик это более такое обезличенное, то есть он делает оценки. Ну или ну, можно жюри, потому что они тоже, по сути, выставляют оценки, но безотносительно. Но и это как раз именно меньшинство, которое наделено правом это делать. И при этом жюри оно не привязано к каким-то там ассоциациям. Конкретного какого-то собрания. Те же судьи. Мне жюри не нравится. У меня привязано. То есть это некий конкурс, где по очереди кто-то выходит. То есть, мне кажется, ну, на мой слух, судьи лучше, чем жюри. Оценщики, ну, в принципе, да. Судебное заседание тоже может быть. Скорее всего, это есть игра, то есть там же есть защитник, есть обвинитель. Ну, это тоже. не игра, но если мы смотрим на него как на собрание, то там могут быть элементы, да, и этого, этих типов собрания тоже. А оценщики... Есть правила, есть судья, который говорит, теперь защитник, нападение и так далее. Чем отличается от игры? Оценщики плохо тем, что есть очень большой раздел употребления этого термина, когда человек оценивает предмет. То есть оценщик это тот, кто цену назначает, еще и. А здесь как бы мы говорим только о... Это же собрание людей, то есть это люди, отношения люди-люди. И вот судья, он подходит, это отношения люди-люди. Жюри, в принципе, тоже. А оценщик это еще есть значение широкое, когда это оценщик камней там каких-нибудь, оценщик драгоценностей, оценщик недвижимости. То есть это есть в словоупотреблении такой раздел, это оценка человек-предмет. А у нас только люди-люди есть. Оценщики деятельности. Ну и деятельности, да. А деятельность подходит. Деятельности людей подходит. Ну, а что оценщики деятельности? Оценщики действий. Деяоценщики. А чем же тогда они отличаются? Эти же тоже тогда оценивают. Это просто дублируем прилагательное оценивающее. Меньшинство, большинство. Да, да. То есть это же тоже вот, термин оценщики действий. И эти тоже оценщики действий. То есть зрители и судьи, это вот сразу судьи. Ну, не бывает такого, что собрался стадион судей. И один зритель, да. Угу. Вот. Ну да, оценщики действий, кстати, подходят и к зрителям. Пожалуй. Ну, кстати говоря, делающие участники. Можно на действующие лица заменить или что-нибудь такое более лица. Исполнитель. или действующий, что он делает. Ты можешь тоже. Вот. И соблюдают правила, кстати, все. Да. Зрители тоже должны знать правила. Зрители, зрители, ну нормально. Единственное, что вот нетривиальная вещь заключается в том, что у нас вот эти вот действия по правилам, так сказать, они распространяются на все нижестоящие типы собрания. То есть во всех пунктах так или иначе есть элементы. То есть это у нас в определении дано. Так, еще раз, если есть реальное собрание, оно может быть составным, мы его набираем из типов, которые в этой таблице. Значит, типы, которые в этой таблице, значит, тип собрания участников, которых соблюдают правила вообще, да? А здесь тип собрания участников, которых соблюдают правила обмена сообщениями. Так вот, правила обмена сообщениями, это, конечно, тоже правила, но это специфические правила. Соответственно, они попадают сюда. А если это все остальное, если это не правило обмена сообщениями, оно все попадает сюда. Причем тут вот дальше говорить, да, а если это правило обмена сообщениями, передающими знания, то это попадает не сюда, а попадает сюда. Не знаю, может это как-то надо дополнительно пояснить, но идея именно в этом. То есть. Я так понимаю, что все это относится к остальным рядам в том смысле, что для осуществления деятельности в любом типе собрания, в любом случае, сначала нужно объявить правила, например. Вот в этом смысле это, оно является... Это, давайте так говорить, не в любом типе собрания, а для того, чтобы в любом реальном собрании. Но эта таблица, она систематизирует вот эти вот там по типы собраний. То есть из них можно это... Это как бы таблица элементов, да? Вот голые элементы, они не встречаются в природе. Вот аналогию с таблицей Менделеева брать, да? Они в виде молекул встречаются. Даже... если это молекула там типа H2, да, из двух водородов стоит. То есть в таком чистом виде они неустойчивы. Также и здесь тоже. Да, вот вырванный один вот такой вот пример отдельный, он в природе может быть неустойчив или не встречаться. Он стыкуется с какими-то другими. Вот. Но мы их сводим в таблицу этих элементов. Вот. И определяем этот элемент. Поэтому вот, чтобы... Я чувствую, что возникает путаница. Периодически. Что именно в таблице находится? Вот. Что это? Надо спать, мать. Нужно покинуть. Ну, мы через 10 минут. У нас регламент. Ну, 10 минут. Хорошо. А вот я все-таки хочу раз спросить, почему мы можем действительно все-таки пояснения писать, а пока у нас нет таких суперслов, все объясняешь. Но чтобы действительно любому было понятно, почему бы не написать пояснения, как примеры, в то же определение игр, пояснение, включить, объявление, это правило. Ну, периодически еще предложения, которые просто поясняют любой пример, чтобы не было ассоциации с конкретным словом, которое не является в идеальном смысле самым лучшим. Это искушение сделать халявное определение. В смысле? Ну, это позволит выполнить задачу, по крайней мере, чтобы всем будет это понятно. Мало того, мы можем застрять надолго. Ну, а это не было. Не, мне кажется, что обычно так бывает, там первый ряд тяжело дается, а остальные по... Да, да, да. Нет, смотрите, у нас уже сейчас есть определение игры, которое каждому будет понятно, однозначно. Оно не каждый поймет, что это не есть игра в абсолютно общем смысле этого слова. Нет, у большинства будет ассоциация, я тут только согласна, у большинства. Если мне пояснить, что имеете в виду самое общее там, слово и так далее, не каждый это поймет. Можно, конечно, говорить, что зависит от уровня его кругозора, но мне не кажется, что это уровень его кругозора зависит. Это скорее зависит от того, с чем проецировал человек, и он просто вот застрянет на этом. Ему ничего дальше не будет понятно, если это не смысл. Есть такое волшебное словосочетание «функциональная грамотность», в которую входит в том числе способность воспринимать прочитанное. То есть он видит игра, а потом определение. Тип собрания, участник которого свои правила. И больше ничего не сказано. Соответственно, ничего больше представлять не надо, как бы. Но он будет представлять. И соответственно, вот есть такая проблема, но это проблема с чтением. Не, ну, вот, но добавить ничего, пояснение не мешает. Да. Ну, пока что просто соображение минимализма. То есть хочется двигаться от, не знаю, минимально необходимого к увеличению пояснений. То есть их можно наращивать дальше. Но так. Просто пояснение типа игра это не та игра, которую вы могли бы подумать, а это вот общая игра. Ну, я против, наверное, потому что это будет очень бесить людей, которые понимают прочитанное с первого раза. Вот я всегдашний противник примеров, потому что меня лично, когда я учился, да, меня вообще книжки с примерами, они очень выбешивают, когда ты понимаешь, ну, ты все схватываешь, а тебе надо читать подряд все эти тупые примеры, потому что ты как бы можешь пропустить какую-то мысль, ну, новую. Вот, и это меня так бесило, то есть я... И Юрий Венецианович, мой учитель, он как раз этого же подхода придерживался, то есть писать все очень сухо, чтобы... И он говорил, перечитывайте несколько раз, то есть если вы как бы тугодумы, то просто несколько раз перечитывайте, задавайте вопросы, там, ищите примеры самостоятельно. Но человек, который с первого прочтения поймет, он пройдет, и он не будет скучать, он будет двигаться как бы дальше. А если делать с пояснениями, то есть в расчете на среднего, допустим, да, то тогда просто взвоет тот, который понимает сходу, да, он взвоет и уйдет от нас. И, ну, просто он не почувствует, что здесь... Может пропустить и все. Вот. Ну, если будет ссылка подробнее, там, не, вот так, да, но просто тогда это нужно гораздо сейчас все, ну, прорабатывать тщательно. Но все равно нужен каркас, как бы, смысловой, потом его можно наращивать, раздувать. Вот. Главный вопрос у меня. Правила обмена сообщениями. Это подмножество правил. Да, ну правила обмена сообщениями в определении общения. У нас конкретно идет средство собрания, на котором соблюдают правила. Да. Значит, что в СИФ собрание игра, по сути, включены все остальные. Я понял. То есть, Вот чисто с точки зрения логики, оно так. Либо надо добавить в скобках что-нибудь типа кроме правила обмена сообщений. А также правила обмена сообщений, передающие знания. Не, а это уже все, они же включены. Кроме оговоренных, или как бы типа кроме оговоренных ниже там. А мы же почти хотели оговорить, нет? Тут возникнет двусмысленность. Бывают игры в слова. И получится, что как бы здесь, конечно, в слова, но вот это в любом случае это игра. Ну и оно вроде как общение, да? Ну а нет, оно не как общение. Это именно игра в слова. Ты не общаешься этими словами, ты ими играешь. Ну, да. Это не общение. Но просто формально, вот без... Получается, что как бы это правило обмена сообщениями. Да. Но... понимать надо. Ох, которых. Кроме правил. Ну, это получается пограничный вот, да, такой случай. Как бы можно, наверное, как-то его отрезать. И, наверное, нужно. А может быть, нам как-нибудь привязать это к типу собраний, например, участники которых соблюдают правила типа собраний, в котором они участвуют. А это определение типа собраний. Да. Поэтому здесь надо все сказать целиком. Это потом можно на него ссылаться. Вот в подтипах, кстати говоря, мы здесь не пробовали, но вообще говоря, в подтипах мы можем смело ссылаться на тип. А тут как бы соблюдают правила. Да, вот это, кстати, замечание не лишнее, мне кажется. Ну, это... Держитесь. Ох, логики нас простит. Нет, нет, вот он как раз нас не простит. Почему? Но мы... Ну, потому что... Кривенько. Ну, потому что... Я его знаю. Так, ну здесь скобочки тогда. Мы знакомы с Богом. Да. Кроме... Ну, я пока пишу, в принципе, понятно, что я пишу. А ты как классно. Воистину. Можно или просто написать, кроме исследований. А, ну или кроме... Кроме услуг заранее неизвестным поисковым результатом. Да, ну на сайт я потом вставлю. Так, стало лучше. Мы выкололи, то есть... Теперь все. Теперь, как бы, часть определения следующего ряда, оно появляется уже в предыдущем ряду, в определении предыдущего ряда, но в виде исключения. А у нас определения услуг нигде вообще нету, да? Вообще у нас услуга еще появится в голубом секторе многогранниковом. И, по-видимому, это оно и есть. Там. Что у нас, например, нигде не сказано, что оказание услуги это обслуживание. Обслуживание у нас и не есть оказание услуги вот здесь. Мы застолбили термин обслуживания за типом собраний, участники которых. Ну, у нас, я так понимаю, каждое следующее, каждое предыдущее исключает каждое следующее. Да. Вот, но когда мы говорим кроме оказания услуг, мы ссылаемся на обслуживание, может быть, как раз-таки использовать слово обслуживание, чтобы... Нет, я использую вот передающими знания, требуемые для получения оказания услуги. Это что-то другое, а не обслуживание. То есть это прямо вот что. Да, но услуги будет определено в другом месте. Не знаю, мне кажется, так кривенько. Но в целом. Все правильно. Но помогло. Так, полегчало. Может быть, как-нибудь типа кроме внутренних правил. Ну, то есть кроме правил. что остальным типам собрания. Как это сформулировать? Внутренним правилам остальных типов собрания. А здесь, видишь, получается не остальных, здесь получается только ближайшего. Потому что когда мы, кроме правил обмена сообщениями, мы вырубили всех сразу. Это не только мы вырубили и общение, и всех сразу вырубили. А здесь мы вырубили всех следующих. То есть здесь как бы это достигнуто. То есть здесь не надо, вот, допустим, в первой строке игра тип собрания, не надо оговаривать, что всех следующих. Просто сказали, кроме правил обмена сообщениями. Отрезали второе, а поскольку остальные тоже вложены, отрезали и всех. Это... А если... Мы же даем определение по порядку от игры. А если бы мы переставили определение от исследования к игре, то у нас бы уже были введены все остальные. Я не плохо себе представляю, как это сделать. Потому что мне кажется, что они наращиваются признаками, обрастают именно в этом порядке. Исследование это самое. Что подправляется правило обмена сообщениями? Да. Давайте правила и планы. Скажем, как я сообщение, и сразу слова и не будет произведения. Не будет Что еще? Правила сообщения более общие. То есть правила языка это что-то вот конкретное, да, грубо говоря, там книжка, правила русского языка, да. А правила обмена сообщений могут включать, допустим, громкость. Ну, чтобы, допустим, говорить так, чтобы тебя услышали. Нет, я бы сказал, что это к общению, да, относится. То есть ты говоришь так, громко, что у тебя людей срабатывает порог, не знаю, он нарушается восприятие. Или ты не разговариваешь, чего говоришь. Я почувствовал, что мне еще понадобятся скобки, поэтому надо эти разжаловать. Еще оставил это, задел под скобки, это понятно. Да, да, да, чтобы можно было еще. Не городить. Часть не хорошая. Ну, правила языка в качестве пояснения, да, я здесь оставить или. Например, правила языка. Правила использования языка просто. Может быть, что-то между правилами языка. Какого-то слова не хватает. Правила употребления языка. Например. Может просто, например, владение языком. Владение общим языком. Ну, это не совсем. Ты можешь владеть, но не использовать. Алексей, уже в время. Ну, и... Уходи. Ну, конечно. Ну, до встречи. Ну, не, ну, наверное, тогда мы, как считаете, будем закругляться? Мы... То есть результат не достигнут. То есть вообще результаты есть. То есть, например, мы там судьи переставили. То есть здесь мы термины обсуждали, но на самом деле сама суть изменения мне прочистили несколько голову. То есть вроде как должно стать лучше, чем было. И более адекватно. Но, конечно, мы даже ряд не закончили, но вертикальные ряды сформулировали. Значит, я так понял, надо перемножить, ну, сделать такие механические заготовки определений. Коль скоро мы будем засиживаться за вот поиском терминов. Вот. Так что, в общем, для двух часов, я считаю, Сегодня продуктивно. Работа проделана. Единственное, вот с определениями вот этих рядов нужно, конечно, нам как-то, не знаю, сделать что-либо понятнее, потому что сейчас вот когда читаешь это кроме, когда ты не читал еще следующее определение, то есть если нет общей картины, Ну, нужна какая-то то ли метафора, ты хочешь, чтобы с одной строчки сразу вся картина сложилась. Ну, прочитай человек 5 строчек, 5 предложений. Нет, я не хочу. С Игорем, потому что когда вот там Сергей Нестерович там пишет свои определения, теоремы, там он, ну, как бы не использует вообще терминологию, которая вводится позже. То есть, если мы вводим сначала... А здесь терминологию я не использую. А где здесь используется? Ну, ничего вот, например, не используется. Кроме передающих знания. Нету нигде определения. Передающее знание считается словом, понятным всем. Потому что оно используется... Нет, здесь вот эти слова, да, передаю, они используются и внутри определения этого, и внутри определения следующего. То есть тут не это не выполнено. Потому что и там это, ну, слова, предполагающиеся, что они понятны. Общеупотребимые слова. То есть вот Сергей Нестерович, он не определяет общеупотребимых и понятных слов, определяет только специальные термины теории. Ну, здесь можно, наверное, это деревом изложить как-то. То есть вот есть у нас правила, они делятся на правила обмен общениями и все остальное. Вот все остальное это игра. Потом у нас правила обмена сообщениями делятся на те, которые передают знания, а которые не передают знания. Вот это больше видит таксономии, как бы древо, чем как бы подмножество множеств. Да. Да. Так вот в том, да, так вот то, что как бы не, да, оно обслуживается предыдущим уровнем. То есть то, что не правила обмена сообщениями, это значит все входит в игру. То есть когда ты рисуешь дерево, да, у тебя как бы вот эти ветви налево это все предыдущий уровень, а ветви там вправо, которые делятся дальше, это все следующий уровень. Вот. Кстати, интересно посмотреть, вообще это специфика синего сектора или подобное соблюдается для рядов некоторых и других многогранников. Вот. Ну, например, в красном, мне кажется, тоже соблюдается. Потому что там, да, есть род, да, там вид, род, то есть все виды, которые не человек, человеческий вид, да, человеческий вид делится на там роды какие-то там. Ну, в общем, а может, не соблюдается строго. А мы, по-моему, это обсуждали, по-моему, там такого... Ну, в общем, тут вроде... Кстати говоря, вы там публиковали Бориса видео, да, он объяснял про промисловие. Борис, ты не слышал про такого лингвиста Наама Хомского? Я думаю, что слышал. Но насколько изучал, не знаю, я думаю, что слышал. Просто вот у него как раз, я с ним только познакомился, но еще не изучал его труды, но вот он изучал какой-то тоже мета-язык, как строится предложение на уровне там психолингвистики, вот на уровне такого. И вот тут как раз самая удивительная такая схемка, древо разделяющееся. Вот, я там сайт опубликовал. Вот. Ладно. Давайте тогда. Угу. Давайте тогда завершать. Действительно, сегодня продуктивный удивление Skype оказался. Удивление. Но потому что понедельник редко хороший. Ну, я практика жизни. Я думаю, что вот мы продолжим эту тему, не знаю, уже в Питере в метро во время переездов. Вот. То есть у нас развлечения. Ну, потому что я думаю, что среду мы посвятим, у нас же следующий скайп в среду. И мы посвятим, наверное, обсуждению слета и вообще планов и тематики, задач и так далее. Вот. И, ну, и там, не знаю, расселение вообще, ну, вот всего. Вот я уже непосредственно на самом слете ничто нам не помешает добивать это все. Может, ну, не в порядке основной программы, но в промежутках. Например. Вот. Равно как и в поезде. А, вы и ночью поедете, да? Да, мы ночью будем спать. Ну, да, хорошо.